От тех слов, что он произнес сам по собственной воле, замер не только Кир, но и его сердце. Сначала оно разогналось до сверхскоростей, когда он увидел чужого мужика, который катал по саду коляску с его дочерью. А потом застыло, почти перестало биться. И все от осознания, молниеносного, как будто сейчас разыгралась гроза и долбанула прямо в Кирилла. Он мог потерять все самое важное. Уже потерял. Но ведь можно же все вернуть. Когда неожиданно для самого себя Кир признался жене, что совершенно не хочет с нею разводиться, Варя запрокинула голову и стала над ним смеяться. Звонко, громко, от души. А он стоял, как обалдевший идиот. Хотя, почему как? «Кирилл, я так не хохочу, даже когда комиков смотрю», призналась Варя, покачав головой. «Хватит нести ерунду. У нас развод уже практически на днях». Андрей нарисовался рядом с ней так быстро, словно только его тут и ждали. Бирюков сжал руки в кулаки. Нет уж, он не позволит этому мужику виться вокруг его жены и дочери. Если будет нужно, станет приезжать с утра и находиться рядом до ночи. А с работой что-нибудь придумает. Не зря же давно изобрели интернет. Варя же позволила докторишке забрать коляску и покатить ее к дому. Сама осталась с ним, сложила руки на груди. Когда повернулась, одарила Бирюкова таким нехорошим взглядом. «Давай сразу расставим все точки над «и», — сказала беспрекословным тоном. «Мы без пяти минут бывшие муж и жена. Сосредоточься на этом и не забывай. У тебя своя жизнь, у меня своя. И да, в ней может быть хоть Андрей, хоть Елисей, хоть 10 мужчин». Она намеренно его задевала, он это понимал. Трогало ли его то, что говорила Варя? Да, 1000 раз да, потому что знал, она права. И может сейчас делать все, что ей заблагорассудится. Нужно не идти напролом, а выбрать какую-то стратегию. Одно плохо. Он еще не успел толком ничего осознать и сделать какие-то выводы. «Я тебя знаю, Варь. Ты пока его не подпустишь», — проговорил он тихо, на что жена фыркнула. «А я знаю тебя. Вернее, то, что ты разрушил нашу семью, когда у тебя зачесалось в штанах. И готов был на все. Света белого кругом не видел, лишь бы твоя Яна была с тобой. Так что не нужно мне сейчас заливать всякое, Бирюков. Я не верю ни единому твоему слову». Она собиралась уйти, но когда сделала пару шагов прочь, Кирилл нагнал ее, словно был хищной птицей, помчавшейся за ускользающей добычей. А когда схватил за руку и развернул лицом к себе, почувствовал, как Варя напряглась всем телом. Сколько раз он вот так же касался ее, пока она податливо льнула к нему. Он и не мог сказать точно. Но сейчас эта новая Варя и смотрела совершенно по-новому. Недовольно и зло. Как будто он безумно ее раздражал. «Хватит, Кир!» Устало и глухо, в противовес тому, как сверкали ее глаза, проговорила она. Высвободилась и направилась к дому. «Я приеду завтра», — хрипло проговорил Кирилл. «Надеюсь, обойдется без усатых нянек». Варя не ответила. Не удостоила его даже взгляда. Просто ушла и плотно закрыла за собой дверь. Бирюков остался один. Когда вернулся домой, оказалось, что Яна на него обижена. Она демонстративно пила шампанское, ни капли не таясь, а ему на этот факт было как-то... ровно. Он ругал себя, почем свет стоит, за одно единственное слово, которое произнес в сторону жены. «Кажется». «Да». Он ведь сказал, что ему кажется, будто он не желает с нею разводиться. А нужно было кричать во всю силу легких, что ему как серпом по одному месту их предстоящее завершение брака. Может, в этом случае она бы ему поверила? Спать он лег раздраженный и недовольный собой. А когда провалился в тягучее небытие, ему стала сниться жена. Она улыбалась застенчиво и отводила локон за ухо привычным родным жестом. А потом подошла к нему и вдруг... О! Застонал он, когда нежные руки Вари скользнули вниз по его груди к паху. Там все очень-очень стремилось к ней, как и все чувства, все эмоции Кирилла. «Боже, да, Варя!» Выдохнул Бирюков и подскочил, как ужаленный, когда его жестко царапнули по низу живота. А рядом раздался возмущенный голос Яны. «Какая еще Варя?» Кирилл с просонья не понял, что вообще происходит. Даже не сообразил, где он находится и что творится кругом. А когда пригляделся и понял, что рядом с ним находится вовсе не жена, его как водой ледяной окатили. «Какая Варя, я тебя спрашиваю?» – подскочила с кровати Яна. Она уперла руки в боки и теперь взирала на него с недовольством. Кир невольно сравнил ее с женой, образ которой сейчас был особенно ярким. И сравнение это пришлось не в пользу Яны. «Хватит!» – буркнул он и упал обратно на подушки. «У тебя что-то важное?» Прозвучало странно. Бирюков это понимал. Только идиот бы не понял, для чего сюда явилась Яна посреди ночи. Но оказалось, что на его вопрос у нее есть весьма конкретный ответ. «Важное», — кивнула она, и, примостившись рядом с ним, вдруг превратилась из разъяренной тигрицы в игривую кошечку. «Я сначала хотела доставить тебе удовольствие, а потом просить кое о чем важном». Яна стала мурлыкать, причем совершенно по-настоящему, когда уткнулась в изгиб его шеи. У Кира это вызывало лишь неприятие, ничего кроме. Ему откровенно говорили, что за секс хотят просить свою цену. Но раньше Бирюков бы на это отреагировал с равнодушием, а сейчас смотрел на все совершенно иначе. «Я говорила с хирургом. Он готов взяться за довольно сложную операцию, Кир», – прошептала Яна, видимо, так и не дождавшись от него отмашки. «Ты же дашь мне на нее денег?» Ничего, кроме брезгливости, у Кира этот вопрос не вызвал. Лежа рядом с той, о которой в последнее время он получил уж слишком много негативных новостей, включая те инфоповоды, что она дала сама, он не испытывал ничего, кроме мерзкого чувства. «Да, дам», – пробурчал он ей, на что Яна с облегчением выдохнула. «А сейчас я хочу спать. Давай переночуем врозь». Эта фраза поймала Яну за тем, что она снова попыталась к нему пристать, проведя ладонью по груди. Но он не желал сейчас никаких ласк. В голову даже пришла мысль, что порой мужики, занимаясь сексом с женой, представляют другую. А сейчас, учитывая его сон, все было ровно наоборот. Только не хотел он этого, предпочитая заснуть и вновь увидеть вовсе не Яну. «Хорошо», – просто ответила она, встав с постели. Кир физически почувствовал ту сдержанность, которую проявила Яна весьма благоразумно. Она не стала выговаривать ему за произнесенное имя жены, потому что получила желаемое. И когда вышла из комнаты, Бирюков заложил руки за голову и стал смотреть невидящим взглядом в темноту. Итак, расклад следующий. Жена успела за считанные мгновения переключить его внимание на себя, чему способствовали разные истории вокруг Яниной персоны, которые стали перед ним обнажаться. Кирилл подошел к той черте, за которой все изменится навсегда. Если вокруг Вари продолжит виться или Андрей, или еще какой-нибудь мужик, все, что ему останется, смотреть на новую устаканившуюся личную жизнь жены, которая к тому моменту уже станет бывшей. Допускать этого Бирюков был не намерен. Так что план такой. Пусть Яна занимается своими операциями, после которых наверняка потребуется восстановление. Пока он воспользуется своим правом быть дочерью столько, сколько ему заблагорассудится. А там, глядишь, и Андрей поймет, что к Варе вернулся муж, но и свалит в туман. Мысли об этом Бирюкову очень даже понравились. Он улыбнулся сам себе и прикрыл глаза. Теперь бы дождаться момента, когда Варя снова ему приснится. Ну а завтра он сделает то, что обещал жене. Явится к ним с Вероникой на целый день. И пусть только ему скажут, что находиться с собственным ребенком он права не имеет. Тогда Кир за себя не ручается. Когда Бирюков явился к Варе, его ждал сюрприз. Дома жены не оказалось, а Никуся оказалась под присмотром сразу двух женщин, которые восприняли его приезд, мягко говоря, не особо радостно. «О, братец, а ты чего не на работе?» — хмыкнула Лиза, когда он припарковал машину во дворе и прошел в дом. «Мне тут с утра одна птичка нашептала, что тебе скоро придется выложить кругленькую сумму». Сестра посмотрела на него с каким-то мстительным весельем, пока мама Вари покачивала внучку на руках. Бирюков нахмурился. «Неужели бабские новости распространяются так быстро? Яна, конечно, сегодня на рассвете помчалась в клинику, но даже он сам не знал, какого рода операция ее ждет и сколько будет ему стоить». «Заехал к дочери и к Варе», — ответил он мрачно, чтобы у Лизы даже мысли не возникло относительно того, чтобы потешаться над ними дальше. «Где она?» Сестра посмотрела на него удивленно. «Вот же, на руках у Ларисы Николаевны». Кир едва не взвыл от злости. Лиза нарывалась, это он мог сказать совершенно точно. Но он будет дураком, если поведется на ее попытки вывести его из себя. «Я спросил, где Варя?» — повторил он ровным голосом. И хотя внутри рождались самые нехорошие предположения относительно того, что его жена снова со своим докторишкой, он пока решил не предполагать лишнего. Когда подошел к теще, и она передала ему Веронику, на душе стало одновременно спокойнее, но в то же время тревожнее. Острый контраст, что и говорить. «У Вари дела», — расплывчато ответила сестра. Кир смерил ее недовольным взглядом и вопросительно посмотрел на Ларису Николаевну. Она поджала губы, но потом ответила не без удовольствия в голосе. «Варюша и Андрюша уехали на какое-то важное мероприятие». «Варюша и, млядь, Андрюша! Ну вы посмотрите!» Бирюков сцепил челюсти и устроился на диване. «Нет уж, он не даст никому, даже маленького повода над собой мысленно издеваться». «Что за важное мероприятие?» — уточнил он таким тоном, услышав который и Лариса Николаевна, и Лиза поняли бы, что не стоит пытаться юлить. «Что-то связанное с медициной», — пожала плечами сестра и присела напротив. «А почему тебе так интересно, чем занимается Варя?» Она спрашивала искренне, ну или делала вид, что под простым вопросом не содержится никакого подкола. «Потому что интересно», — отрезал Кирилл. «Что-то часто она стала оставлять дочь то на Андрюшу, то на вас». Лиза и мать Вари переглянулись. Не понравился Кириллу их обмен взорами, ох, как не понравился. Но он и виду не подал. «Тебе напомнить, что ты вообще свалил к потаскушке, которая тебе сейчас встанет в кругленькую сумму с 6 нулями?» Заявила Лиза с таким посылом в голосе, от которого даже Вероника взволнованно закряхтела. А Бирюков застыл и возрился на сестру с недоумением. Почему он впервые слышит, что операции стоят так дорого? Впрочем, это сейчас обсуждать он был не намерен. Хотя впоследствии выяснилось, что хирургическое вмешательство, на которое радостно побежала Яна, изменило его жизнь на 180 градусов. «Лиза, слушай, давай я разберусь с женой сам». Устало откликнулся Бирюков. Сейчас, когда находился в том доме, где все, каждая пять пространства была пропитана Варей, ощущения от самой мысли, что она сейчас другим, были просто жуткими. «Ну так и разбирайся», — ответила сестра с вызовом. «Только я тебе обещала же, что Варю и Нику в обиду не дам. Так что не вешай на уши почти бывшей жене то, в чем у самого рыльца испачкано». Лиза сложила руки на груди и отвернулась. Кирилл стал беспокоиться, но делать это пришлось молча. Да и выяснил он важное. Пока Варя, как Кир и думал, не торопилась падать в объятия Андрюши и прочих мужиков, при мыслях о которых руки сами собой сжимались в кулаки. Лиза и теща переглянулись и отправились на кухню. Бирюков остался с дочерью, которая мирно заснула на мгновение, как то бывало у очень крохотных детей. Он сидел, чувствуя на руках приятную тяжесть, и в душе его нежность превращалась то во встревоженную стайку дум о том, как другой мужчина станет тем, кого Ника будет называть папой, то в уверенность, что все еще можно вернуть обратно. А когда он отнес дочь в комнату и переложил в кроватку, чувство, будто он здесь совершенно чужой, лишь усилилось. На кухне возились мама Вари и Лиза. Видимо, готовили обед или ужин, в том числе и для Андрюши. Вероника спала, а Кир... Кир постоял немного рядом с нею и вышел. Наверное, будет глупо, если сейчас он останется и будет здесь тем лишним элементом, что воспринимается как у собаки пятая нога. Нужно решить что-то с Яной. Но для начала воспользоваться той паузой, которая сейчас грядет, когда она ляжет на операцию. Побыть недолго с собой и понять, что ему вообще нужно. И дальше действовать соответственно тому, что он надумает. Но не затягивать с этим, потому что от Андрюши потом не отобьешься. Еще какое-то время пофланировав по гостиной, Кирилл заглянул в кухню, сообщил сестре и теще, что уезжает. И когда Лиза просто кивнула, хотя он мог поклясться, что ей так и хочется его поддеть, вышел. Начался отсчет тех нескольких дней, по прошествии которых все изменится окончательно. Бирюков это понимал и испытывал по данному поводу неясную тревогу. Осталось только дождаться исхода, чем он и занялся. «Ума не приложу, почему так дорого», — проговорил Кир, когда отвозил Яну в клинику, где ее уже ждали. «Пара дней на подготовку, и уже вот-вот ей что-то там отрежут и что-то подошьют». Кирилл особо в это не лез, хоть и считал, что Яна выглядит весьма хорошо. Раз она мечтала о каком-то суперкрутом преображении, то пусть получает. В итоге, может, это вообще станет его отступными перед нею. И когда они будут расходиться, он не станет чувствовать себя как-то не так. Черт! Кирилл думает о расставании, причем очень и очень крепко, а совсем недавно хотел детей от Яны. Ну и что это, если не кризис среднего возраста? «Потому что это лучший хирург в стране», — не без гордости заявила Яна. «К тому же, Кирюша, тебе что, жаль денег на любимую?» Она попыталась к нему прильнуть, но Бирюков раздраженно рявкнул. «Я за рулем!» Вышло как-то грубо и внезапно, однако оказалось, что Яну это не смутило. Она пожала плечами и отвернулась к окну. При этом вид у нее был мечтательный. Когда добрались до клиники, Яна поскакала оформляться чуть ли не в припрыжку. И стоило только делу дойти до оплаты, вручила ему документы с торжественным выражением на лице. «Твою мать! Он что, вырос в геометрической прогрессии?» Округлил глаза Бирюков, глядя на сумму счета. «Ну, я просто решила, почему бы не подправить еще кое-что, раз уж все равно буду делать наркоз», — ответила Яна и облизнула пересохшие губы. «Но раз ты против...» — Кирилл покачал головой. Он был, конечно, против, но твердо решил, как только Яна придет в себя после операции, он объявит ей, что больше ей ничего не должен. А то, что он не успел ничего сделать в виде детей или женитьбы, только к лучшему. «Не против, я сейчас оплачу», — ответил он и исполнил обещанное. Карта полегчала на ту самую сумму 6 нулями, а у Кирилла вроде как должно было полегчать на душе. Но этого не случилось. И когда он проводил Яну до палаты, поехал на работу. Хотел погрузиться в дела по самую макушку, но то и дело мыслями возвращался то к Варе, то к своей любовнице, страсть которой поблекла и иссякла. А еще Бирюков беспрестанно подгонял время. И очень старался не думать о том, что в эти самые мгновения его жена находится с другим. Она не станет бросаться к нему в постель. На этом и стоит зафиксироваться. Звонок из клиники застал Кирилла едва-едва заснувшим. На часах было почти 11. И от того, каким трезвоном разорвался мобильник Бирюкова, не ожидалось ничего хорошего. «Алло!» – хрипло проговорил он в трубку и тут же услышал просьбу приехать. Хотя произнесена она была относительно ровным голосом, Кир понял, что дело пахнет керосином. Положив трубку, он поднялся с постели, наскоро напялил на себя то, что первым попалось под руку, и отправился в клинику. Каких-то сильных волнений у него не было, а вот предположение, что с Яной случилось нечто нехорошее, имелись. Его встретила улыбающаяся дамочка, которую он видел в тот день, когда Яна оформлялась. Предложила чай и кофе, когда проводила в отдельный кабинет, куда должен был подойти врач, но Бирюкова эти все любезности мало интересовали. «Что случилось?» – процедил он таким тоном, по которому сразу стало ясно, что юлить не стоит. Конечно, вряд ли нужно было добиваться ответа от персонала, который к медицине отношения не имел. Но ему уже чертовски интересно было, какого рода беседа с врачом его ждет. «Вам все расскажут, Кирилл Алексеевич. Операция прошла не по плану, пришлось ее остановить. Но дело вовсе не в некомпетентности хирурга. Возможно, организм у Яны Владимировны уже был изношен предыдущими вмешательствами, образом жизни, ну и несколькими абортами». Глаза Кира полезли на лоб, а девица, видимо, поняв, что ляпнула что-то не то, пискнула нечто нечленораздельное, после чего стремглав удалилась. Бирюков остался наедине с высшей степенью охреневания. Пока ждал того самого хирурга, которого он даже не успел заподозрить в непрофессионализме, в голове крутилось раз за разом только одно – несколько абортов. Его стараниями Варя лишилась ребенка, который был бы наверняка нужен и любим, а в это время он готов был положить на алтарь Яны даже собственную жизнь, хотя она раскидывалась нерожденными детьми направо и налево. Странно, но о том, как она станет выглядеть после несостоявшейся операции, Кириллу почти не думалось. Эти мысли существовали где-то на периферии его сознания, мало относясь к той реальности, которая буквально кричала: «Беги от этой женщины! Все уже в прошлом!» «Кирилл Алексеевич, добрый день. Давайте сразу к делу». В кабинет, где он ожидал объяснений, вошел мужчина, который тут же решил расставить все акценты. Он указал на стул, на который Бирюков и опустился. Поправил очки на носу и стал вещать какими-то терминами, из которых Кир знал только отдельные слова вроде «анестезия» и «отек». «Подождите, подождите», – взмолился Бирюков довольно скоро. «Можно как-то это все рассказать обычным языком?» Он спросил об этом и добавил. «Девушка, которая меня сюда провожала, сказала, что дело в образе жизни Яны. Она много пила, это я знаю. И в абортивных вмешательствах». Прозвучало как-то растерянно, но Кирилл понимал, почему именно так происходит. Мир вокруг стал чужим и нереальным. Показалось даже, что Кир что-то упустил и теперь даже сказать не может точно, когда его поместили в эти странные декорации. «Кристине нужно меньше говорить о том, в чем она не разбирается», — буркнул врач, но сделал это беззлобно. «В целом, она верно сказала. У Яны Владимировны организм был изношен, в том числе и оперативными вмешательствами. Предыдущая коррекция внешности, абразии, злоупотребление вредными привычками. Анализы хоть и были в норме, но во время операции возникла нештатная ситуация. Нам пришлось остановить процесс, так что ювелирной работы не получилось, как вы понимаете. Он развел руками, а Кирилл так и прочел. «Скажите спасибо, что жизнь сохранили». «Она сейчас в сознании? Уже знает, что случилось?» — спросил Бирюков тихо. Бессмысленно было даже надеяться на то, что Яна воспримет это все как норму. А учитывая, что сейчас ни один хирург в здравом уме за исправление не возьмется, Кирилл даже не предполагал, в какой степени отчаяния будет та женщина, ради которой он предал семью. «Нет, она еще спит. Мы сразу позвонили вам, Кирилл Алексеевич. Вы можете ее навестить, только быстро». Вот уж, по правде говоря, чего бы Бирюков предпочел избежать, так это походов в реанимации или куда там еще. Но раз он здесь и у него имеется какая-никакая ответственность перед Яной, будет глупо мчаться в ночь, заявив, что есть дела поважнее. «Да, если только быстро», – пробормотал он, и они с врачом покинули кабинет. Ему выдали халат, он вымыл руки и нацепил маску. Когда входил к Яне, чувство, что он спит и видит сон, стало зашкаливать. Но Кирилл заставил себя подойти к кровати и посмотреть. Отек, о котором ему говорили, был настолько сильным, что он даже не узнал Яну. Вокруг головы ее были намотаны бинты, во рту – трубка. А кожа, которую он видел, превратилась в натянутую до нельзя резину. «Это все спадет. Позже. Но останутся шрамы. Вы увидите их через время. Сейчас мы не можем убрать повязки». Услышав это, Кирилл подумал о том, что перед ним будто бы держат отчет о том, что сделано в ответ на финансовые вливания, которые Бирюков совершил. Боялись судов и прочего? В принципе, можно было попробовать что-то сделать по этой части, если бы не одно «но». Он сам не раз заставал Яну с бутылкой наперевес. И как сказались ее возлияния на здоровье, не знал никто. Операция лишь подтвердила поговорку «где тонко, там и рвется». «Хорошо», – просто сказал Кирилл, и это слово прозвучало не впопад. «Когда она придет в себя, позвоните. А сейчас пусть отдыхает». Они покинули это скорбное место, и Кир, оказавшись в точно таком же больничном, но свободном от присутствия Яны коридоре, перевел дух. Смысла предполагать, как дальше повернется эта история, он не видел. Но подозревал, что не ждет ни его, ни Яну ничего хорошего. «Мы обязательно позвоним», – заверил его врач, когда они вышли в холл. Здесь было тихо и спокойно, и Бирюков окончательно успокоился. И понял, что особо его это все не трогает. Нет желания бегать по больнице, рвать волосы на голове и прочих частях тела и взывать к небесам в крике «За что вы так со мной?». Дерьмо случается. В подобных сферах тем более. Распрощавшись с врачом, Кирилл поехал домой. Когда зашел в огромный особняк, такой беззвучный, что от этой глухоты даже в ушах звенело, в очередной раз почувствовал всю тленность бытия, созданного его же руками. Вари нет. Нет плача или огуканья Вероники. Нет ничего, что раньше делало его жизнь наполненной смыслом. А теперь еще и следовало крепко подумать о том, как действовать дальше. Ведь если сейчас он бросится в атаку, чтобы вернуть жену, чего доброго она решит, что это из-за произошедшего с Яной. Дескать, любовницу изуродовали, так что можно и к супруге под бачок. А если этого не сделать, то развод неминуем. А там и новый муж у Вари появится. Даже к бабке не ходи. Поднявшись в спальню, Кирилл достал из шкафа футболку жены. Она оставила ее здесь. А может, просто забыла. А у него, когда обнаружил эту вещь, принадлежавшую Варе, рука не поднялась ее выбросить. Сейчас, когда поднес к лицу и вдохнул аромат ее духов, который до сих пор не выветрился, Он почувствовал себя так, словно возвращался из кошмара в нормальность. Жаль только, что к этому моменту он уже успел сильно накосячить. Утро ворвалось в сознание Кирилла пониманием, что он очень хорошо выспался, а еще сообщением от юриста. Оказалось, что пока он был погружен в свои переживания по поводу Вари и того, каких дел наворотил, жена успела очень далеко продвинуться в вопросах их развода. Ему пришли все документы, а первое заседание было не за горами. Новости на данную тему очень встряхнули Бирюкова, но в то же время выстроили его планы в строгий порядок. Прямо сейчас, с самого утра, он поедет таки к Варе, где расскажет обо всем. О том, что им с Яной больше не по пути. О том, что он любит только ее, мать его ребенка и самую лучшую женщину на свете. И о том, что он был слепым идиотом, который очень просит дать ему второй шанс. Наскоро выпив кофе, Кирилл отправился к жене и дочери. И очень надеялся на то, что хотя бы этим утром рядом с ними не будет Лизы, тещи, Андрюши и бог знает кого еще. Когда он добрался до дома Вари, левых машин перед ним не обнаружилось. Поднявшись на крыльцо, Кир какое-то время постоял у стеклянной двери, наблюдая за тем, как Варвара занимается с их дочкой. Вероника уже весьма уверенно сидела, и когда Кирилл увидел это, у него сжалось сердце. Сколько еще таких моментов он мог бы упустить из-за собственной глупости? Как она встанет? Как пойдет? А ведь не только Ника могла быть у них с Варей. И если бы жена пришла на судебное заседание с аккуратным животиком, он бы вообще взмолился, чтобы судья не дал ей с ним развестись. Чувства от этих мыслей пронеслись по венам жгучей лавой. Бирюков постучался в дверь, и Варя вскинула голову. Сначала на ее лице мелькнуло радостное предвкушение, но оно очень быстро исчезло, оставив разочарование. Кирилл напомнил себе, что права злиться у него нет. Хотя понимание, что ждала она вовсе не его, а кое-кого совершенно конкретного, позитива ему не принесли. «Привет. А почему ты без предупреждения?» — открыв ему, уточнила Варя. Она держала на руках Веронику, которая вовсю насасывала кулачок. От этой трогательной картины у Кирилла даже влага в уголках глаз появилась. «Извини», — просто ответил он. «Я к тебе приехал поговорить». Смысла врать, что он просто мимо проезжал и решил «дай заеду», было глупо. Варя в ответ нахмурилась, но выгонять его не стала. «Мне сегодня юрист сказал, что ты крепко взялась за наш развод», — проговорил он, когда жена развернулась и направилась к дивану. Предварительно усадила Веронику в ее любимую качельку, где дочь всегда проводила время с полнейшим довольством, написанным на личике. Сама присела рядом и указала на место напротив. «Да, я крепко взялась за то, что нужно было сделать уже давно», — просто ответила она. «Кажется, мы с этого и начали, когда ты пришел и сказал, что хочешь другую. А нас с Никой обеспечишь всем перед тем, как мы расстанемся». Ледяное спокойствие, которое распространяла Варя, сковало сердце Кирилла морозным панцирем. «Послушай, я не знаю, как тебе сказать, но прошу, дай мне шанс», — выдохнул Бирюков, решив не ходить вокруг да около. Да, было очень тяжело решиться и сказать эти слова, но лишь потому, что он дико боялся услышать свой приговор. А он прозвучал очень скоро, этот приговор. Причем Варе даже не пришлось отвечать вербально. За нее это сделали взгляд и поза. Жена застыла и смотрела на Кирилла, как смотрят на малоинтересных людей, с которыми нет ничего общего. «Дать шанс?» Переспросила она так, словно речь шла о чем-то таком, что не укладывалось в общую картину всего мира. «Ты имеешь в виду, что хочешь снова жить со мной под одной крышей, называться моим мужем, пока я стану делать вид, что между нами нет пропасти размером с Марианскую впадину?» Лучше бы она над ним посмеялась. Лучше бы запрокинула голову и расхохоталась над жалкими потугами Кирилла вернуть все обратно. Тогда он бы понял, что у Вари по отношению к нему остались хоть какие-то чувства. Но она спрашивала его голосом, лишенным эмоций. Потому что переболела, перестрадала, перетерпела. По затылку Кира прошла волна озноба, температура которого стремилась к миллионам градусов ниже нуля. «Варя, я прошу дать мне возможность доказать тебе, что я достоин быть твоим мужем. Я стану самым верным. Я разлюбил Яну, клянусь!» Он говорил это с жаром, чуть подавшись к жене, той женщине, которую захотелось схватить в объятия и целовать жадно, напористо, пока она не расцарапает ему лицо, как он это заслужил, и пока она не ответит. Она ведь ответит рано или поздно. Или нет? Кирилл был жутко растерян. Он не понимал, что ему делать, что сказать, как донести до Вари то, что разрывает его душу в клочья. Она вроде бы все та же, что и раньше, но в то же время чужая и недосягаемая, как другая вселенная. «В тот момент, когда я лишилась ребенка, а ты был в эти мгновения с другой, все пути назад были отрезаны напрочь. Хотя нет, это случилось еще раньше, когда ты не стал бороться со своей похотью, Бирюков, а пришел и объявил мне об этом откровенно и в лоб. И знаешь, я очень благодарна тебе за искренность. Жизнь моя сложилась как нельзя лучше». Она обвела взглядом дом, после чего перевела разговор вообще в другое русло. «Сможешь побыть с Никой, пока я собираюсь? У меня сейчас крутой проект, в котором я Андрею помогаю. Нужно быть на высоте». И в это мгновение Кирилл понял, что Варя не врала. У нее действительно сложилась своя отдельная жизнь. Та самая, в которой ему, если и будет место, то только как отцу их общего ребенка. И нужно быть благодарным хотя бы за это. Ведь все, что он натворил, вообще могло привести к печальному результату. «Варя, я тебя люблю!» Вырвалось из его рта, хотя Кир осознавал, что слова уже ничего не изменят. В ответ она молча поднялась и просто ушла. Вот и все. Когда он уходил, его жена плакала. Кирилл нанес ей настолько смертельные обиды, что простить их было невозможно, по крайней мере, сейчас. И теперь, когда ушла она, рыдать уже хотелось самому Бирюкову. В груди, где-то в районе солнечного сплетения, появился камень, который безбожно давил на сердце и вызывал тошноту. Когда Кир находился, как это было сейчас, в антураже той жизни, которую давно просрал, горечь в душе становилась совсем уж жуткой. А стоило Веронике улыбнуться чему-то своему, как Кирилл не выдержал, выудил ее из качелек, прижал к себе бережно, но с силой, и тихонько застонал. Варя присоединилась к ним через полчаса. Все это время Кир просидел с дочерью на руках, борясь с искушением запереться в этом доме изнутри и сообщить Варе, что он никуда и никогда ее не выпустит. Жена выглядела так по-неземному, так воздушно, легко и притягательно, что Бирюков невольно залип на ней взглядом. «Сейчас мама приедет», — взглянув на часы, проговорила она. «А Андрей меня уже ждет за воротами». Она кивнула туда, где находился ее дурацкий докторишка, и Кир сжал бы руки в кулаки, если бы мог физически. «Подождать ее или справишься 10 минут?» Бирюков глубоко вздохнул. Сейчас расписывать то, как он планирует очень-очень активно принимать участие в воспитании дочери, было не лучшей идеей. Потому Кирилл просто кивнул и ответил. «Я справлюсь хоть 1 000 000 и 10 минут». Варя спрятала улыбку и, ни слова не сказав, вышла из дома. И снова при виде того, как она уходит, захотелось плакать. Но Кирилл сдержался и преувеличенно бодро спросил у дочери. «Ну что, Давай папа покатает тебя на ручках. Погуляем по дому. Никуся радостно улыбнулась, как будто что-то понимала. А на сердце у Кирилла стало окончательно скверно. Новостей о том, что Яна пришла в себя, он ожидал с такими чувствами, которые бы больше подошли пред дверью апокалипсиса. И точно не мог сказать, чего опасался сильнее – конца света или возвращения Яны в сознание. Но вот ему поступил звонок из клиники, и Бирюков, глубоко вздохнув и мысленно перекрестившись, взял трубку. Сразу как только его попросили срочно приехать, Кирилл понял, что дела плохи. Желание ответить, что он улетел на другую планету, пришлось засунуть куда поглубже. Пообещав, что будет через полчаса, Бирюков сел в машину и отправился к Яне. Он до сих пор не решил моральную дилемму. А именно, как избавиться от той женщины, которая ему была уже не нужна, хоть нормально прооперированная, хоть нет. Конечно, со стороны его отказ от отношений, скорее всего, будет выглядеть как бегство от изуродованной любовницы. Но, откровенно говоря, ему было на это плевать. «Она пришла в себя и просит, чтобы вы срочно сделали хоть что-то». Именно этими словами, без лишних предисловий и приветствий, его встретил врач Яны. Тот самый, который проводил ей операцию. И был он очень и очень взволнован. «Вы уже все ей сказали?» – уточнил Кирилл тихим голосом, когда они добирались до палаты, куда перевели Яну. «Не стал скрывать», – ответил врач. И Бирюков приготовился к худшему. Едва он зашел к Яне, как понял, что дела еще хуже, чем были в тот момент, когда он ее видел в последний раз. Лицо не только отекло, но еще и стало какого-то жутковатого цвета. «Кирюша!» — воскликнула Яна, причем прозвучало его имя вроде Июса. Она протянула к нему руки и стала рыдать, а он остановился как вкопанный. Не знаю, что делать. Подойти, обнять и заверить, что все будет хорошо? Это означало бы, что он с нею. Он готов принять ее такую, какая она есть, употребляющую шампанское 24/7, пострадавшую от ножа хирурга, которым она ходила чаще, чем на работу, с прошлым досье, что свалилось на него, хотя он об этом и не просил. С другой стороны, эта женщина была той, кого он боготворил в прошлом, и на осколках чувств которой пытался построить новое счастье. Да и прежде всего, Яна являлась просто человеком, которому сейчас требовалось его участие. Он подошел к кровати, натянуто улыбнулся, но очень быстро спрятал эту реакцию, потому что она была очень неуместной. «Кирюша! Они сказали, сказали!» Она стала бормотать, хрипло, перемежая слова рыданиями, пока Кир присел рядом на край постели и взял руку Яны в свою. «Нужна новая операция!» — воскликнула она запальчиво. «Скажи им, я не могу быть такой! Не могу!» Она выдернула руку, стала срывать с себя бинты, на что к Яне бросилась медсестра, что была рядом неустанно, и стала упрашивать так не делать. «Яна, тебе нужно прийти в себя», – жестко сказал Кирилл, остановив ее тем, что схватил и сжал ладонь. «Тебе нужно подумать о своем здоровье в первую очередь, а потом уже о том, как исправить дефекты». Она попыталась округлить глаза, насколько это получалось сделать, учитывая, что кожа на лице Яны все еще была жутко натянутой. «Дефекты? Ты называешь это дефектами? Я уродина! И не нужно мне никакое здоровье. Я требую операцию. Лучше умереть, чем жить так». Она зарыдала, прикрыв лицо руками, которые Кирилл все же выпустил. Он растерянно переглянулся с медсестрой. Та уже готовила какой-то укол, как надеялся Бирюков, успокоительный. «Яна Владимировна, давайте витаминчиков вам сейчас сделаем. Кожа в себя приходить начнет, а там уже и операция новая не за горами». Стала увещевать девушка несчастную Яну, которая позволила делать с собой все. То ли устала от переживаний, то ли впрямь верила, что витаминчики помогут, А когда она устроилась поудобнее на подушках и все еще вздрагивая всем телом стала засыпать, Кирилл постоял так, дождавшись, пока Яна погрузится в царство Морфея, после чего вышел. «Ну и что, позвольте спросить, теперь делать со всем этим кошмаром?»